За неделю до возвращения в Граагу у Тиана испортилось настроение. Ив ощутила это даже во сне. Он делал вид, что все в порядке, но она слишком хорошо его знала, чтобы поверить. Когда Тиан огорчался, он словно выцветал, становясь похожим на собственный маг-портрет. И как только это случалось, Ив сразу замечала, насколько вдруг переменились улыбка Тиана и выражение его глаз. «Чем ты огорчен?» — спросила она однажды ночью и фыркнула, когда ее любимый попытался отвести взгляд. «И не ври мне, я все равно догадалась». «Догадливая моя Иви!» — Тиан улыбнулся и обнял ее, целуя в висок. «Ничего особенного. Просто отец на неделю приехал к нам на море и начал отдых с того, что попытался вынести мне мозги, хорошенько промыть их в соленой воде и вставить обратно в череп». «В каком смысле?» Юноша вздохнул. «Я поступаю на третий курс. Через полгода я, как и остальные мои однокурсники, должен буду определиться со специализацией. Общие предметы заканчиваются, теперь мы будем учиться согласно своим способностям и желаниям. Так вот, отец хочет, чтобы я выбрал государственную безопасность. Маги, оканчивающие университет по этой специальности, имеют право работать либо в комитете безопасности, либо в дознавательском комитете. Естественно, отец мечтает, чтобы я занял его место». «А ты не хочешь?» — понимающе кивнула Ив и сочувственно погладила Тиана по руке, когда он скривился так, будто лимон проглотил. «Да, не горю желанием. Я хочу быть охранителем, но отец, как только услышал об этом, устроил такую истерику, что у меня до сих пор в ушах звенит. Я не представляю, что делать. Охранительная магия не та специальность, на которую можно перейти потом, а пока исполнить заветную мечту отца. Я должен отстоять свое мнение», — Тиан сглотнул. «Но, демоны, ты бы знала, какой мой папаша сложный человек. Его проще испепелить, чем переспорить». Ив молчала. По правде говоря, она не сразу поняла, что такое охранительная магия, но когда вспомнила, пожалуй, это был первый и последний раз в ее жизни, когда она была всецело на стороне отца Тиана. «Почему именно эта специальность?» — спросила она тихо и смутилась, увидев понимающую улыбку. «Ты не в восторге, да? Поверь, Иви, я понимаю, но не могу иначе. Я чувствую, это мое призвание. Мы с первого курса изучаем основы охранительной магии. Мне безумно нравится этот предмет. И сама цель. Мы живы благодаря охранителям. Я не хочу, как отец, всю жизнь работать с бумажками. Я хочу защищать страну». И вздохнула, зажмурилась на мгновение, а потом, всхлипнув, призналась. «Я приму это, обещаю тебе. Я уважаю твой выбор, каким бы он ни был. Только не сейчас. Дай мне время». «Сколько угодно, родная, сколько угодно». Осень в тот год началась как-то резко, сразу, словно обухом по голове ударила. В последний день августа еще стояла жара и ярко светило солнце, а с 1 сентября небо посмурнело, заморосил противный и колкий дождик. А температура опустилась настолько, что и срочно понадобилось теплое пальто. Казалось, вот-вот и снег пойдет. Они встречались с Тианом после занятий, и в тот день отношения их изменились так же резко, как и погодные условия. В другой раз Ив обязательно сказала бы, что все было как во сне, но нет, у них было слишком много совместных снов, чтобы сравнивать случившееся с ними. Во сне оба всегда оставались в рамках, словно ощущая границы, за которые не стоит заходить. А наяву? Наяву, увидев Тиана, Ив будто прикипела к нему взглядом, а он к ней. Встал из-за стола в кафе, где они договорились встретиться, посмотрел прямо и открыто, и у Ив что-то задрожало внутри от его полыхнувших жаром и внезапно потемневших глаз. Тиан взял ее за руку, погладил ладонь. Ив облизнула губы и выдохнула, глядя на то, как заострились скулы на его лице, словно он изо всех сил сжимал зубы. «Здесь недалеко есть гостиница», — сказал Тиан негромко и хрипло, и тут же замолчал, будто бы не желал или не хотел продолжать. Но Ив поняла все и так, поэтому просто кивнула и пошла за ним. Безумие. Только одним этим словом можно было описать то, что случилось с ними в тот вечер и ту ночь. Безумие на двоих, сладко-терпкая, пахнущая горячими обнаженными телами, соленым потом и пряным железом, чистыми накрахмаленными простынями, вином и розами, которые внесли в номер по просьбе Тиана уже после того, как все случилось. «Я хотел, чтобы было иначе», — это были его первые слова, как только оба отдышались. «Не в гостинице, а в собственной квартире. Мне осталось совсем немного, чтобы накопить, но сегодня увидел тебя и понял, что не могу больше ждать. Прости». «Глупый!» — засмеялась Ив и потерлась носом о слегка колючую щеку. Она больше ничего не сказала, зная. Тиан и так понял, что она имела в виду. «Какая разница, где и когда, если они сейчас так счастливы?» Следующие несколько месяцев Ив летала, словно у нее появились крылья. Ей все-все удавалось, и по учебе она была первой, зачастую обгоняя даже Фреда, и подтрунивания однокурсников ее не задевали, и настроение было прекрасным. Тиан тоже сиял, но не настолько. Ему не давал покоя собственный отец, с которым юноша вел практически ежедневную войну, и в подобных условиях сиять было бы сложно, даже несмотря на их с Ив регулярные встречи в гостинице. Да, они теперь крайне редко гуляли по городу, предпочитая теплую постель прогулкам под холодным и мерзким осенним дождем. И каждая встреча наполняла обоих солнечным теплом настолько, что думать о будущих проблемах не хотелось. Но, как известно, проблемы не решаются, если о них не думать. Первой весточкой стал, как ни странно, Фред. Тиан был занят в те выходные, поэтому Ив приняла предложение однокурсника погулять по городу. С начала учебы прошли почти 4 месяца, гнилая осень сменилась нормальной, снежной и морозной зимой. И гулять по столице, украшенной наряженными елками, разноцветными фонариками и пахнущей сдобными пряниками, было сплошным удовольствием. До тех пор, пока Фред не сказал: «Иветти, а ты знаешь, какой у меня родовой дар? Обычной магии нет, но родовая-то имеется». «Не знаю», — покачала головой Ив, недоумевая, с чего он вдруг решил заговорить о подобном. Но сердце уже забилось быстрее от плохого предчувствия. «Откуда бы мне знать? Ну, может, ты в справочник заглядывала по кровной магии, как остальные наши сокурсники?» — желчно усмехнулся Фред. «Очень им любопытно было, что я умею. А то, мало ли, вдруг менталист попался. Ну ладно, сейчас не об этом. Я вижу сквозь иллюзии, Ив. Собственно, столичный иллюзион — единственная иллюзия, сквозь которую я не вижу. Но он на кровной магии сотворен, так что тут все понятно. А вот обычные иллюзорные амулетики мне, тфу, плюнуть и растереть». «К чему ты это?» — осторожно уточнила Ив, внутренне холодея. «К тому, что твой... друг, дабы обезопасить тебя во время ваших встреч, прикрывается иллюзорным амулетом. Я видел вас недавно вместе на улице, но амулет не панацея, особенно если учитывать, кто его отец». «Но ты ведь не скажешь», — почти прошептала девушка, умоляюще глядя на Фреда, и он покачал головой. «Я нет. Но как только папаша твоего дружка решит задействовать первый отдел, дабы выяснить, с кем встречается его отпрыск, это очень быстро перестанет быть тайной. Понимаешь?» В глазах Фреда Ив видела сочувствие и что-то еще. Ему словно было больно, но непонятно почему. «Да, рано или поздно это наверняка демоны», — почти зарычал сокурсник. «Ив, этого не должно случиться никогда, никогда, понимаешь? Чтоб его, придурок, он погубит тебя». «Фред!» Парень, не слушая Ив, взял ее за плечи и хорошенько встряхнул, словно желая вытрясти лишние и ненужные мысли. «Брось его сегодня же, пока ты еще жива, дурочка. Как только его папаша узнает о тебе, на следующий день твой хладный труп в лучшем случае выловят из реки, а в худшем ты просто исчезнешь. Послушай меня, пожалуйста, я знаком с этим человеком. Мой отец работает на него, мы хорошо знаем, на что он способен». «Фред!» — вновь попыталась сказать Ив, но друг перебил ее, продолжая встряхивать, как куклу. Лицо его побледнело, а желтые глаза, казалось, сильнее пожелтели, наливаясь яростным светом. «К «Как думаешь, почему я ни с кем не встречаюсь?» — спросил однокурсник с горечью. «Думаешь, девчонки от меня шарахаются, потому что я аристократ?» «Как бы не так. Да, за полтора года учебы у меня была уйма возможностей завести себе девушку в нашем университете. Но я не могу так. Демоны, это просто мерзко встречаться с девушкой, спать с ней, зная, что ты не сможешь жениться, даже если очень захочешь. Некоторые меня уверяли, что их это не смущает, но лгали ведь. Если девушка не шлюха, для нее это всегда будет иметь значение. Скажешь нет?» Фред, наконец, замолчал, и Ив смогла медленно выдавить из себя. «Скажу да, но я люблю его». «А то я этого не понимаю», — съязвил парень, оскалившись в злой улыбке. «Понимаю, и хорошо. И с твоим дружком я немного знаком. Он тоже наверняка не из похотливых побуждений с тобой встречается. Но все это здесь ни при чем, Ив. Он никогда на тебе не женится. По закону это запрещено. А ты можешь умереть. Вот что главное». Фред заметил, что делает Ив больно своими встряхиваниями, поэтому отпустил девушку и отступил на шаг назад. Бледный, решительный, злой. Ив хотелось утешить его, но что она могла сказать? «Я постараюсь быть осторожнее». На скулах ее друга заходили желваки. «Идиотка!» — припечатал он, развернулся и зашагал в сторону университета, явно намереваясь закончить прогулку раньше, чем они планировали. Ив не возражала. Хорошее настроение улетучилось, испарилось, как горсть воды, брошенная на раскаленный песок. Фред не разговаривал с Ив почти две недели. И эти две недели стали для девушки настоящим испытанием. Как ни странно, но Ив привыкла к постоянному общению с Фредом, и лишиться его вечного общества оказалось все равно, что потерять руку или ногу. Как ни крути, а теперь ты неполноценный человек, калека, и не получится так же, как раньше, бегать, прыгать и даже просто ходить. Она скучала по Фреду, пыталась задобрить его, но он не реагировал, неизменно убегая от Ив все время, кроме лекций и семинаров. На занятиях он был предельно вежлив и подчеркнуто холоден. Размолвку заметили однокурсники и по-тихому перешептывались, обсуждая причины, но с вопросами пока не приставали. К концу второй недели Ив уже была настолько огорчена, что даже общество Тиана ее не порадовало, хотя обычно только рядом с ним она могла забыть про ссору с Фредом. Но, по-видимому, накопилось, и тем вечером Ив была тиха и задумчива. «Что произошло?» — поинтересовался Тиан с тревогой, вглядываясь в осунувшееся лицо девушки. «Ты так выглядишь, словно несколько дней не ела». «Ела. Вроде». Ив вздохнула. «С Фредом поругалась». «Ты знаешь, какой у него родовой дар?» «Естественно. Как многие аристократы, я наизусть помню по фамильный перечень». «Фред увидел нас в городе», — шаманка замолчала. От горечи воспоминаний пересохло в горле. «Он сказал, что...» «Дальше можешь не продолжать, Иви». Тиан резко помрачнел, даже глаза словно стали темнее. «И ты зря на него сердишься. Он беспокоится за тебя». «Я не сержусь». «А он со мной не разговаривает». У Тиана нервно дернулась щека. «Фред отойдет, не переживай. Он наверняка пугал тебя моим отцом, да? Что ж, он во многом прав, но и многого не знает. Для отца у меня есть официальная девушка, давно одобренная им, и когда я хожу на свидание с тобой, он думает, что я провожу время с ней». Ив так удивилась, что не смогла ничего сказать. «Какая еще девушка? По-настоящему или...» «У меня ничего нет, Сабигайль, кроме дружбы, клянусь», продолжал Тиан прямо и спокойно, глядя в глаза Ив. «Мы подружились еще на первом курсе. Я Рич Лид, я тебе про него рассказывал, он тоже собирается стать охранителем, и Аби. У них с Ричем отношения, ее родители точно будут против, поэтому мы и придумали такую схему. Официально мы с ней встречаемся. Рич просто мой приятель. А про тебя вообще никто не знает». Тиан на мгновение запнулся, слегка порозовел, но все-таки сказал: «Я собирался поговорить с тобой об этом, но, честно, все время вылетало из головы и еще кое о чем. Хотя, не знаю, может, не время?» «Время», — просипела Ив, испытывая жуткое желание чем-нибудь треснуть своего возлюбленного, чтобы ничего и никогда больше не вылетало у него из головы. «Говори сейчас же». «Слушаюсь», — Тиан хмыкнул, но тут же посерьезнел. «Мы с Аби действительно хотим пожениться. Тогда она сможет быть с Ричем, а я с тобой. При этом для наших с ней родителей все будет так, как надо». Чтобы переварить эту новость, Ив понадобилось несколько минут. Он собирается жениться на другой девушке, да, фиктивно, да, чтобы быть с ней, Ив, но... «Защитница! Другая девушка войдет с Тианом в храм, произнесет обет и наденет на палец кольцо!» Ив всхлипнула, и Тиан, тяжело вздохнув, привлек ее к себе и поцеловал. «Не расстраивайся. Никто из нас, в том числе Аби и Рич, не в восторге от этого плана, но у нас нет другого выхода. Если мы попытаемся отстоять свое право быть с вами официально, вам не поздоровится». «Зная характер отца, я не уверен, что он не выберет сразу крайние меры и не попытается убить и тебя, и Рича. Тебя хотя бы можно шантажировать семьей, а вот Рич в приюте вырос. У него из близких дырка от бублика. Так что тут сразу либо бить, либо убивать. Понимаешь?» Она понимала, но все равно была зла и очень расстроена, поэтому выпалила то, что совершенно не относилось к делу. «Скажи, у тебя были другие девушки?» Подняла голову и посмотрела на Тиана. Правда, сквозь застывшие в глазах непролитые слезы видно было плохо, но она все же рассмотрела выражение обескураженности на его лице. «Что? Ив, о чем ты?» «О постели», — пробормотала она и глупо хлюпнула носом. «Были же. Вряд ли ты до меня был. Слишком уж...» «Иви!» — Тиан к ее удивлению расхохотался. «Ты что же, ревнуешь? И к чему этот вопрос? Как он относится к Аби и Ричу? Я не спал, ни с ней, ни тем более с Ричем». «Ревную», — кивнула Ив со всей возможной важностью, с неодобрением глядя на широкую улыбку Тиана. «Безумно! А вопрос? Неужели ты думаешь, что спустя пару лет после бездетного брака ваши собегали родители ничего не заподозрят?» «Это слабое звено нашего плана, признаю», — кивнул юноша, перестав улыбаться. «Но решаемое. Ты же в меди учишься. Слышала про искусственное оплодотворение?» «Тиан!» — выдохнула Ив с ужасом, и он нахмурился. «Согласен, неприятно. Но это все, что мы можем сделать, дабы избежать подозрений. Для Аби это и вовсе единственный шанс стать матерью, сама понимаешь. Если она родит ребенка без моего родового дара, это будет равносильно признанию. Нам с тобой проще. Таким образом, мой род получит наследника, а мы — личное счастье». У Ив было такое чувство, словно Тиан взял и накормил ее до отвала какими-то помоями, только сверху присыпал шоколадом, чтобы чуть легче было. «Это ужасно. Ты привыкнешь и смиришься, Ив, со временем». Ив промолчала, понимая, он прав. Она действительно привыкнет, но никогда в жизни не перестанет считать этот план ужасным и отвратительным, даже несмотря на сформировавшееся привыкание. «Ответь на вопрос все же». «На какой?» Тиан лукаво улыбнулся, и губы Ив поневоле тоже чуть дрогнули. «Ты знаешь, на какой?» «Уверена?» «Да». «Хорошо. Девушек у меня не было, Иви. Я имею в виду нормальных, обычных девушек, с которыми у меня были бы отношения. У меня были только шлюхи, причем первую из них подарил отец пару лет назад, на день рождения». Тиан несколько секунд любовался на расширенные от шока глаза Ив, понимающе усмехнулся и спросил: Понимаешь, почему я не очень хотел отвечать на этот вопрос? Боялся, что ты разочаруешься в таком идеальном мне. Не разочаруюсь, пробурчала Ив спустя пару мгновений, когда нашла в себе силы открыть рот. Поколочу только для начала. Схватила с гостиничной кровати подушку и со всего размаха опустила ее на голову Тиана под его громкий и веселый хохот. Прошло еще несколько дней, и они с Фредом действительно помирились, причем произошло это абсолютно фееричным образом. Ив стояла в окружении однокурсниц перед практикумом по химии. Фред подошел чуть позже и застыл в сторонке, гипнотизируя взглядом дверь в аудиторию. Девчонки, перехихикиваясь, смотрели то на замершего соляным столпом Фреда, то на напряженную молчаливую Ив. А потом одна из них громко заявила, стараясь, чтобы слышала как можно больше людей. «Нет, вы как хотите, а я уверена, что это он ее бросил. Он, конечно, пустышка, но все-таки аристократ». И пока Ив пыталась сообразить, как на это отвечать и стоит ли, а остальные понять, нужно ли смеяться или лучше не портить отношения с вышеупомянутым аристократом, Фред, нехорошо прищурившись, стремительно дошагал до стайки девчонок. Обнял Ив сзади за талию и, склонившись над ухом девушки, громко и четко произнес почти в полной тишине. «Ты выиграла этот спор, Иветти, больше нет нужды притворяться». И, развернув Ив лицом к себе, впился в губы быстрым и острым поцелуем. «Какой спор?» — уточнила однокурсница, выдавшая пассаж про аристократа, под конец от неуверенности и неожиданности дав петуха. «Обыкновенный!» — промурлыкал довольный Фред, хитро поглядев на говорившую поверх головы обалдевшей Ив. «Нам было интересно, кого вы объявите инициатором размолвки, если она случится? Я думал, что инициатором всегда будут считать девушку, а Ив...» Но она, как всегда, оказалась права. Он вновь поцеловал Ив в губы и с нежностью проговорил, глядя в глаза. «Я соскучился». Пожалуй, из всего вышесказанного только это и было правдой. «Так себе легенда», — заявила Ив чуть позже, после семинара, когда они с Фредом под руку шли по полупустому коридору университета по направлению к общежитию. «Только дураки и поверят». Он усмехнулся и посмотрел на Ив с иронией. «Дорогая, ты даже не представляешь, как охотно люди верят в какую-то дичайшую чушь и насколько не хотят воспринимать истинную правду». «Говорю же», — Ив фыркнула и толкнула Фреда локтем в бок. «Дураки». Больше Фред не заговаривал с ней о Тиане, даже не намекал ни на что, Ив была ему за это благодарна. Она не желала ссориться, а сказать другу что-то утешительное, то, что порадовало бы его, не могла. Даже план, придуманный Тианом, наверняка Фреду не понравится, а, возможно, и возмутит. Вдруг он вообще не верит, что любить можно вот так, один раз и на всю жизнь. В это, в принципе, мало кто верит, да и Ив бы не поверила, если бы с ней самой такого не случилось. И до конца учебного года все было спокойно. Они учились, встречались, улыбались друг другу и строили планы на будущее. Тиан собирался по-тихому купить маленькую квартирку на окраине города, куда Ив смогла бы переехать с сентября, и больше не жить в общежитии. А он наведывался бы к ней по мере возможности. Они мечтали, что обязательно заведут кошку, рыжую, как солнце, и пушистую, как помпончик. Кухня у них будет в персиковых тонах, гостиная в голубых, а спальня в зеленых. Или наоборот, лишь бы уютно, лишь бы все делать вместе. Экзамены промелькнули быстро, Ив не успела даже оглянуться. Они с Фредом вновь заняли первое место на двоих, а Тиан стал одним из лучших новичков-охранителей. Да, он все-таки дожал своего отца и выбрал ту специальность, которую хотел, хотя и пришлось прибегать к помощи преподавателей и ректора. И Ив потихоньку начала смиряться с его выбором, утешая себя тем, что далеко не все охранители рано погибают или остаются калеками, некоторые доживают до глубокой старости. Правда, процентов 15, но и это немало. Сразу после окончания экзаменов Ив отправилась в родную деревню. У Тиана же должна была состояться первая недельная летняя практика. Ничего опасного, Всего лишь бумажная работа в штабе Центрального управления охранителей на севере Альганы. Тиан ждал практики с таким нетерпением, словно это была церемония награждения орденом Золотого Орла, а не скучная сортировка документов. «Я, наконец, увижу штаб изнутри», — радовался Тиан накануне отъезда. «Это первый шаг, начало большого пути, Иви». «Главное, чтобы путь не закончился преждевременно», — мрачно подумала девушка, испытывая почти нечеловеческое желание взять в руки карты, но привычно сдерживаясь. «Гадать на Тиана все равно, что гадать для себя, поэтому нельзя. Нельзя». И она всего лишь пожелала ему счастливого пути и удачи во время практики.